Глава 25. Когда я оказалась около фонтана, светлячки затеяли веселую кутерьму, и вся площадка была залита их мерцающим светом. Брюшки светлячков сияли разноцветными огнями, словно кто-то развесил на поляне новогодние гирлянды. От цветка в середине фонтана исходил умопомрачительный сладкий аромат. Удивительно, но и не его лепестки – ни лепестки усыпавших кусты сиреневых цветов не закрылись на ночь. «Аласдер!» – прошептала я, едва слышно, обходя фонтан. Тишина была мне ответом. И только вода, расцвеченная светлячками, с тихим журчанием текла изо ртов мраморных рыбок. И на что я надеялась, что сам Эльден, владыка этого мира, по одному лишь моему желанию появится здесь? Но возвращаться в бальный зал прямо сейчас – совершенно не хотелось. Я села на мраморный бортик фонтана и коснулась пальцем одной из струй. Мой взгляд упал на цветок. Его бархатные лепестки с серебрившимися на них каплями воды так и манили. Не в силах удержаться от искушения, я потянулась к ближайшему лепестку рукой, чтобы хотя бы кончиками пальцев ощутить его бархатистую мягкость и узнать, останется ли запах на коже. Но фонтан был слишком велик, и мне пришлось изогнуться в попытке достать до цветка. Вторая рука, которой я упиралась в каменный бортик, соскользнула, и я поняла, что сейчас окажусь в фонтане. Не успев даже вскрикнуть, в следующий миг осознала, что меня крепко подхватили и держат сильные руки. Аромат гиацинтов наполнил легкие. «Осторожнее, Дафна», — выдохнул Аласдер мне в ухо. Его тихий смех нарушил тишину. Эльден помог мне сесть, правда, я отметила, что его руки чуть дольше, чем следовало, задержались на моей талии. Наверное, просто опасается, как бы я опять не съехала в воду. «Спасибо», — поблагодарила я, не зная, куда девать глаза от смущения. «Что вы делали?» — с улыбкой спросил он. «Я хотела дотронуться до цветка». «Зачем?» «Мне хотелось узнать... неважно». Покачала я головой, чувствуя, как заливает жаром щеки. Наверняка Эльдену мое поведение покажется глупым. Я поспешила сменить тему. Я прошла испытание с единорогом и достала пыльцу. «И наглоталась воды», — нахмурился Эльден. «Немного», — ответила скромно. «А вы... ты это почувствовал?» Вспомнив, что он сказал в прошлый раз, спросила я. Аласдер серьезно кивнул. «Я видел странные сны. Я тонул и видел в воде тебя. Я хотел помочь, но не мог. Я рад, что ты прошла испытание». По правде говоря, моей заслуги в этом мало. Я встретила Ирли Рея. Я быстро рассказала Аласдеру об испытании и угрозах Хильды. Он слушал, не перебивая. Пока я рассказывала, несколько светлячков подлетели ближе, и теперь цветные огни кружились около наших с Аласдером лиц. Неожиданно Эльден накрыл мои руки своими, чуть сжав пальцы. «Дафна, ты все сделала правильно. Не бойся. Хильда не причинит тебе вреда. Ее угрозы – это все, что осталось отчаявшемуся человеку». «Вот и Фрей так считает. Хорошо, если это окажется правдой». «Госпожа Кассия поможет выяснить, что случилось с феей Айви. А сейчас слушай внимательно, Дафна», — быстро заговорила Аласдер, словно опасаясь, что в следующий миг исчезнет. «Пятое испытание пройдет у Великого Древа». «Уже?» — удивилась я, чувствуя, как заныло сердце. «Но ведь еще...» «Нет, это не поиск цветочного дракона», — поспешил успокоить Аласдер. «У подножия Великого Древа растут лиарии. Это крохотные белоснежные цветы, и отыскать их можно только с помощью стражей. Особенность лиарий в том, что они прячутся от солнечного света и распускаются под землей, а откликаются только на зов фей». «Значит, придется раздобыть Фрею крохотную лопату», — попыталась пошутить я. «С этим испытанием не должно возникнуть трудностей. Пусть твой страж ищет с южной стороны Великого Древа». Я не стала говорить Аласдеру о том, что никакого могущества у Фреи нет и можно ждать до скончания веков. Но Лярия не откликнется нам, хоть укричись. И уж тем более решила не говорить о том, что без компаса не разберусь, где находится север, а где юг. Ничего, как-нибудь справлюсь. Не в первый раз. Мы замолчали, и тишину нарушал только звук льющейся воды. Аласдер не отнял рук и чуть поглаживал мои холодные пальцы, посылая мурашки по всему телу. Я хотела опустить взгляд, чтобы вырваться из омута его фиалковых глаз, но не могла. Их глубина затягивала меня, околдовывала, заставляла чувствовать себя так, будто я что-то значила для Эльдена. Глупость. «А следующее испытание?» — спросила я, чтобы нарушить молчание. Мой голос прозвучал хрипло. Но вместо ответа на вопрос Аласдер потянул руки к моей маске и аккуратно снял ее с лица. Я почти не дышала, а он вдруг сказал: «Ты пахнешь пионами. Весной». Мне хотелось сказать, что он пахнет гиацинтами, а его глаза – как лепестки пармских фиалок. Но вместо этого мы одновременно качнулись навстречу друг другу, а в следующий миг я ощутила его губы на своих. По телу прокатился жар, когда Эльден прижал меня к своей груди. Руками я обнимала его за шею, молясь лишь об одном, чтобы он не исчез, только не сейчас. Внутри словно пробуждалось что-то древнее, первобытное, дикое. Что-то, давно спавшее во мне. То, чему я сама не знала названия и не могла объяснить. Губы Эльдена были и мягкими, и твердыми одновременно, а его поцелуй опалял так, будто я пила жидкий огонь. «Может быть, это от того, что он дракон?» — мелькнула мысль, но и ее тут же унес распространяющийся по коже пожар. Запах гиацинтов кружил голову, ладони Эльдена переместились на мои плечи, сжали с такой силой, что мне стало больно, но то была сладкая боль. Я слышала гулкие удары его сердца и была уверена, что и он слышит мои, частые, лихорадочные. Я вздрогнула, когда кончиками пальцев Аласдер провел по моей щеке и между поцелуями выдохнул: «Дафна». Звук собственного имени отрезвил. Я резко отпрянула, упершись ладонями в широкую грудь Эльдена. Я тяжело дышала и почти не понимала, где нахожусь. Облизав губы, почувствовала на них вкус пунша и гиацинтов. «Прости, Дафна, я не должен был этого делать», — хрипло проговорила Аласдер. Раскаяния в его голосе я не уловила. «Мне лучше вернуться», — запинаясь, поспешно сказала я и встала. Ночная прохлада дала о себе знать. По обнаженным плечам пробежал холодок, а без объятий Эльдена даже этот укромный уголок показался мне неприветливым. Подхватив юбки платья, я быстро шагала по зеленому лабиринту, ругая себя последними словами. Это какое-то наваждение, колдовство, драконья магия. Иначе как объяснить то, что мне и сейчас хотелось остановиться, обернуться и снова позволить Эльдену заключить себя в объятия? А в его объятиях так спокойно и уютно. Покачав голову и обругав себя за глупость, я не сразу услышала позади голоса Аласдера. Почувствовала только его руку на своем запястье и остановилась. Обернулась. «Дафна, это было неизбежно», — сказал он так уверенно, что я не нашлась, что возразить. «Ты и я...» «Нет», — покачала я головой. «Это нечестно. По отношению к остальным, Аласдер. Одна из этих девушек там, на балу, твоя будущая Элия, а я...» «А ты...» Эхом повторил он. Аласдер смотрел на меня с такой внутренней убежденностью в чем-то, что мне стало не по себе. «Я вернусь в свой мир», — твердо ответила я, отвернувшись, и продолжила путь. Вернувшись в бальный зал, я знала, что Аласдер все еще рядом. Чувствовала его устремленный в спину взгляд. И впервые порадовалась тому, что он не может появляться по собственному желанию. Эгоистичная мысль, но очень успокаивающая. Я и так все время должна быть начеку, а уж быть постоянно рядом Аласдер о всяком спокойствии можно было бы забыть. Чтобы он не смог со мной заговорить, я увидела неподалеку Аби, Трис и Джо и подошла к ним. Аласдер замер неподалеку и пристально рассматривал Эллери. Я мысленно возмущенно фыркнула. Конечно, наверняка ему любопытно посмотреть на всех избранных. Он-то видел их только на первом испытании, и то под вуалями. Пристальнее всех Эльден рассматривал Аби. Не удержавшись, я критическим взглядом окинула Эллери. Она и правда была прелестна в своем персиковом платье и шелковой маске в тон. «Дафна, ты не поверишь, кого? Не иначе, как сами темные боги привели Флоренлер!» Тут же заговорила Аби, схватив меня за руку. «И кого же?» «Леди Вайолет!» – откликнулась Трис. «Смотри!» – указала Аби на ту самую хрупкую блондинку, которая недавно привлекла мое внимание. Она танцевала с Дарианом и смеялась так заливисто и громко, что это было даже неприлично. «Ведет себя так, словно и Эльден, и Флоренлер принадлежат ей. Возмутительно!» «Да кто она такая?» – спросила я, ничего не понимая. «Как? Разве ты не знаешь?» – удивилась Трис. «Это же фаворитка самого Эльдена!» Я перевела взгляд на стоявшего с задумчивым выражением на прекрасном лице Аласдера и вопросительно приподняла бровь. Он, ясное дело, слышал весь разговор, но Аласдер даже не посмотрел на меня, продолжая рассматривать Аби. Стоило признать, что на меня у фонтана он так не смотрел. Отчего-то эта мысль возмутила до глубины души. «Фаворитка? Вот как?» – протянула я. Внутри будто что-то оборвалось. К горлу подступила горечь, а Аласдер не успел ничего ответить, растворился в воздухе, словно его и не было. «Очень удобно», – прокомментировала я. «Ты верно подобрала слово», – согласилась Трис, посчитав, что моя реплика относится к ее словам. «Говорят, Эльден порвал с ней все отношения, а это колье, что сейчас украшает ее шею, было прощальным даром. Но, глядя сейчас на Эльдена и леди Вайолет, я очень в этом сомневаюсь». Мы дружно проследили взглядами за танцующей парой. Миниатюрная ладошка леди Вайолет по-хозяйски лежала на плече Дариана, а он обнимал ее уж очень крепко, прижимая к своему телу. Я отчего-то не сомневалась в том, где фаворитка проведет эту ночь. И, похоже, не я одна. «Бесстыдница!» – озвучило общее мнение Джо. «Великое древо карает бесстыдниц!» – сказала она так убежденно, будто знала об этом наверняка. «Детка, вот ты где!» – подлетел ко мне Фрей. «На пару слов». Поманила я его, оставив Эллири перемывать косточки фаворитки Аласдера. Мы вышли на террасу. «Ну что, как все прошло?» – поинтересовался Фрей, кружа перед лицом. Слишком невинные интонации в его голосе меня насторожили. «Судя по тому, что вернулась ты быстро, успели вы мало. Но судя по тому, что твоя прическа растрепалась... А маска исчезла, могу предположить. Это ты!» Подозрение переросло в уверенность, особенно когда я вспомнила слова феи про ночь безумств. «А кто же еще?» Невозмутимо ответил он. «Это я, твой страж». «Хватит придуриваться, это все твоя пыльца!» «Нет, детка, это всего лишь пыльца того цветка в фонтане. Я взял немного в прошлый раз. Она усиливает и разжигает влечение». «Ты опоил меня!» Я припомнила, как Фрей кружил над чашей с пуншем. Фей дернул плечом. «Фу, зачем так грубо? Я всего лишь придал небольшое ускорение вашему взаимному влечению». «Я зла, Фрей», – прошипела я. «Очень зла. Ты должен защищать меня, а не бросать в объятия Эльдена. Чего ты добивался?» «Да, ты излишне драматизируешь», – беспечно отмахнулся Фрей. «Смотри на это, как на небольшое приключение». «К тому же это ты находилась под легким действием пыльцы, а Эльден не был околдован. Разве что твоими чарами, но с этим-то я ничего поделать не могу». «У него есть фаворитка», – мрачно сказала я. «Так вот, что тебя возмутило», – захохотал Фрей. «Но, детка, у любого Эльдена есть фаворитка. Должен же кто-то согревать его постель, пока великое древо не подарит Элию. А наш Эльден запретил леди Вайолет появляться в замке». Я даже слышал, что он расстался с ней сразу же перед началом отбора. Что же она в таком случае здесь делает? Моя вспышка гнева улеглась так же быстро, как и вспыхнула. Это полностью моя вина. Сама ведь мечтала о поцелуе, едва попав в Вестериоз. Но я боялась самой себе признаться, что меня пугает одно. Страх попасть под чары Аласдера. Страх, что эти чары окажутся настолько сильными, что... Нет. Я не должна и думать об этом. Фей не успел ответить, потому что на террасу потянулись гости. Я увидела Эллири, цепочкой выходящих через витражные двери. «Дафна, идем!» Трис помахала мне рукой. «Эльден просил всех собраться в саду». Я посмотрела на Фрея, но он лишь пожал плечами и мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать за остальными девушками.